Вадим Макшеев. «И видеть сны». Повесть. Журнал «Октябрь», 4 номер, 1989 год. Дорогие друзья, клуб любителей аудиокниг желает вам приятного прослушивания говорящей книги серии «Нигде не купишь». Разбилось зеркало злого великана-тролля. Раскололось. Разлетелось на тысячи острых осколков холодное стекло, и людям, которым эти осколки попали в глаза, мир стал казаться искаженным и уродливым. А у тех, кому проникли в сердце, сердца превратились в лед. Они уже не могли видеть мир добрым и сами лишились счастья делать добро. Прекрасная сказка о снежной королеве, кривом зеркале злого тролля и всепобеждающей силе любви. А в жизни у каждого из нас было обыкновенное доброе зеркало, в которое когда-то мы смотрелись, будучи детьми, и где отражались лица наших близких. Чуть потускневшее от времени и сырости овальное зеркало в темной рамке, которое мать вешала на стену во всех квартирах, которые мы снимали. Окно в мир, где все точь-в-точь, как у нас, но что-то, наверное, все-таки по-другому. Если только суметь незаметно заглянуть за краешек рамки, если успеть увидеть. Вот я иду из глубины комнаты, и мальчишка в такой же, как у меня, клетчатой рубашке, идет навстречу, быстро прижимаюсь носом к зеркалу, и он, пытаясь заглянуть в дальний угол нашей комнаты, тоже прижимает нос к замутневшему от дыхания стеклу. Хочу обмануть его, может, он не успеет повторить мое движение, я увижу, что он всего-навсего подражает мне. Мгновенно прищуриваюсь, но он щурится вместе со мной. Протягиваю руку, и его рука также протянута мне. А так хочется, чтобы он жил где-то по-настоящему. Заглядываю за темную рамку, там оклеенная обоями стена. Снова смотрю в зеркало. Вижу окно в такую же, как наша, комнату, и так же пристально глядит на меня тот мальчишка. Давно разбито овальное зеркало, вобравшее частицы всех комнат, мансард, деревенских изб, через которые прошло мое детство. Но что с тем мальчишкой, которого я видел за гладким стеклом? С ним было все то же, что со мной? Или иначе? А может, он остался навсегда таким, каким был? Может, с ним мать, отец и сестренка, такая маленькая, что еще не в состоянии дотянуться до зеркала, и ей надо подставлять табуретку? Нет окна, в которое я когда-то глядел. Нет того зеркала, но засел во мне его острый осколок. Порой от него больно, но он не дает остыть сердцу. Осколок разбитого зеркала не злого тролля, а зеркало детства, в котором мир всегда был добрым. Язычок керосиновой лампы рвется из семилинейного стекла, и сквозь ресницы кажется, будто стекло колеблется в струящемся воздухе, а пламя горелки тянется ко мне острыми дрожащими лучами. Лица женщин, одно морщинистое, второе молодое и красивое, тоже колеблются в тусклом желтом свете. От истопленной печки то одолевает истома, то вдруг становится зябко. Я пододвигаю табуретку ближе к теплым кирпичам, приваливаюсь к ним и вытягиваю ноги. Шляпки гвоздей на двери у порога похожи от инея на белые пуговицы. И я отчетливо представляю, какой мороз на улице в сегодняшнюю новогоднюю ночь. Тепло от печки наплывает волнами, больно в горле, жжет спину, но ноги не могут согреться. Скрючиваю пальцы в больших не по ногам ботинках, закрываю глаза и засыпаю беспокойным сном. Снится, будто сижу с родителями за накрытым столом, и все мы ждем 12. За непритворенной дверью в кроватке спит сестренка. Куда-то мимо меня смотрит из рамки курчавый Пушкин. Громко тикает на комоде будильник. Пахнет смолистой хвоей от елки в углу. Новогодняя ночь, но почему-то не весело. «По-моему, будильник отстает», — говорит мама отцу. «Посмотри, сколько на твоих». Отец поднимается и идет в спальню. Когда он дома, его круглая швейцарская омега всегда висит на вбитом в книжную полку гвоздике. «Знаешь, они остановились», — смущенно говорит он, возвращаясь часами в руке. Мать немного суеверная бледнеет. «Забыл завести?» «Да нет, заводил. Еще недавно шли, а сейчас вот черные стрелки показывают без 11:40. Мать встряхивает часы и прикладывает к уху. «Надо же так! Под Новый год!» «Захотели остаться в старом?» — неловко пытается шутить отец. «Придется нести к часовщику?» Он проводит ладонью по маминым каштановым волосам. «Не стоит расстраиваться из-за пустяков». Где-то далеко, оповещая о наступившей полночи, бухает пушка. Отец поднимает рюмку с красным вином, трижды звенит тонкое стекло. «С Новым годом! С новым счастьем! Пусть все будет хорошо!» Печка жжет спину, но мне кажется, жарко от елочных свечей. Смутно сознаю, что сплю, но цепляюсь за этот сон, заново переживаю то, что было когда-то наяву. Чудится, будто надеваю пальто, шапку и из жаркой комнаты выхожу в морозную ночь. Нигде нет огней, повсюду затемнены окна. Через улицу напротив тоже кто-то открыл дверь, в освещенном проеме показался женский силуэт. Мелькнул вырванный из темноты кусочек чьей-то жизни, но закрылась дверь, исчез свет, и кто-то в ночи прошел мимо нашей калитки, скрипя снегом. Снова темень. Лишь на севере, где Финский залив, бродят в небе бледные лучи прожектора. Рядом граница, рядом война. Наступил 1940 год. А стрелки на отцовских часах показывают без 11:40. Что-то мягкое упруго ударяется около меня. Я открываю глаза. Колышется занавеска у печки, откуда спрыгнул кот. Выгнув спину, он сладко подтягивается, неслышно подходит по половице и трется о мою ногу. Между ночью, которая привиделась, и сегодняшней — годы. Нет больше ни отца, ни матери, ни сестренки. А если старушка, что сидит у лампы, скажет «Уходи», я замерзну этой же ночью, потому что идти некуда. Между домом, где осталось детство, и этой освещенной керосиновой лампой комнатой, тысячи километров и война. Наверное, у меня жар. Хочется лечь. Но я не смею постелить свой матрасик на полу у печки, покуда не уйдет пришедшая к старушке соседка. И снова засыпаю, сидя, и вижу солнечный день, пестрый луг возле железнодорожной насыпи, по которому разбрелись женщины и дети из остановившегося у разъезда эшелона. Мы с сестренкой рвем хрупкие, пачкающие ладони одуванчики и бегом носим их маме. Она сидит в примятой возле насыпи траве, и платье на ней такое же, как поросший цветами луг, крупные желтые лепестки по яркому полю. На соседнем пути воинский эшелон, солдаты в выцветших гимнастерках, грузят там на платформу танк. Они сбили скобами настил из бревен, и танк начинает осторожно взбираться по нему, подбирая под себя стальные гусеницы. Бревна разъезжаются, танк проседает между ними, высунувшийся по пояс из башни танкист ругается. Пахнет клевером, жужжат шмели. И вдруг в это жужжание вплетается другой звук. Злой, воющий гул самолета. Я вздрагиваю. «Дремлет твой квартирант», — говорит молодая женщина. «Горе», — старушка вздыхает, — «всю и звездку обтер». В красном углу скорбный лик в потускневшем киоте. Кот улегся на моем месте у печки. Пахнет керосином и высохшей травой, пучки которой подвешены за чувалом. «Погадала бы», — молодая просящая смотрит на старуху. «Месяц, как письма нет». «Добрые люди ранее под старый Новый год ворожили», — говорит старушка. «Но ухожь, так спытаю». Она надевает очки, обмотанные на переносе шерстяной ниткой, достает с угольника пухлую колоду и, перетасовав, раскладывает карты на клеенке. «На сердце у тебя, девка, дорога и собственный интерес», — молодая вздыхает. «Для дома известия и переживания через свою сердечность. Были у тебя печали, большие хлопоты, но печалишься напрасно. Успокоишься письмом и свиданием с червонным королем. Хорошо тебе то не выпало». «Да хоть бы в самом деле». «А чего ж? Гляди сама карту, одни красные». «Извелась я, тетя Наташ, сны нехорошие вижу». «Думаешь, вот и снится». «Как же не думать?» Желтый язычок пламени тянется вверх, коптит, и ламповое стекло начинает темнеть. Старуха укорачивает фитиль. Зажмуриваюсь и снова вижу тот танк. Он горит, чадя черным дымом, и из дыма свесились на потемневшую броню руки танкиста. Вагоны тоже горят. Треща летят головешки, желтые одуванчики забросаны землей. Хочу кричать, но не могу, и только громко всхлипываю во сне. «Ай, привиделось чё?» — спрашивает старушка. От мороза потрескивает в углу бревно. Огонь в лампе раздвоился, стекло тускнеет. «Сворожи ему, тетя Наташ», — просит Тони, кивнув на меня. Ложатся на стол засаленные карты. Для дома, для сердца. Что было, что будет. «Одни вини», — говорит Тоня. Старуха качает головой и сгребает карты в кучу. И я чувствую, что мне выпало плохо, очень плохо, потому что она даже не хочет говорить. Наверное, никогда больше не увижу отца. Наверное, умру сам, как умерли сестренка и мать. Съеживаюсь, вбираюсь в себя перед неизбежностью беды, бессильный противостоять непостижимому и страшному, что обрушилось на весь мир. И вдруг чувствую, как моей стриженной головы касается чья-то рука. «Не печалься, все будет хорошо. Увидишь, все будет хорошо». Это подошла и гладит меня Тоня. Гладит нежно, ласково успокаивая совсем чужого ей мальчишку. Мне становится легче, кажется, что это утешает меня моя мама. Я весь отдаюсь во власть этой руки, хочу сделать для Тони что-нибудь очень доброе, но у меня нет ничего, кроме слов. И я только говорю ей: «У вас тоже будет хорошо. Непременно». И Тони, и я давно уехали из тех мест. Уже много лет мы живем в одном городе, и я иногда вижу ее. Карты ошиблись тогда. И то, что я желал ей, не сбылось. Не было у нее встречи с мужем, он не вернулся с войны. Она второй раз замужем, но со стороны не видно, счастлива ли. У нее много седых волос, и она сильно постарела. Впрочем, годы идут. Сколько лет прошло после войны, а ей тогда уже, наверное, было больше 20. Встречаясь, я здороваюсь с ней, и она тоже здоровается. Но она не знает, кто я. Иногда пытливо вглядывается, стараясь что-то припомнить, и не решается спросить, потому что не спросила первый раз, а сейчас уже неудобно. Порой при встрече хочу сказать ей что-нибудь хорошее, но стесняюсь. Только улыбаюсь и говорю: «Здравствуйте». Она отвечает: «Здравствуйте». И тоже улыбается мне, проходя мимо. Лишь память дает возможность воротиться по уже пройденному пути, перечитать страницы книги своей жизни. но даже мысленно нельзя заново день за днем прожить эту жизнь, шаг за шагом снова пройти по дорогам детства и юности. Словно выхваченную лучом света из темноты, вижу глядящуюся в овальное зеркало свою еще совсем молодую маму. Вижу застеленный белой салфеткой комод, грезовскую головку в полированной рамке на стене. Вспоминаются трясущиеся по проселочной дороге телега, редкий сосняк поза обочинами, широкая спина человека, который правит лошадью. Солнце уже село, но гряда облаков горит закатом, и, кажется, мы едем в холодное пылающее зарево. Пытаюсь раздвинуть границы далекого видения и ощущаю бессилие. Время погрузило все вокруг в тень, память прокручивает все ту же пленку, сухо жужжит старенький проектор, беззвучно идет один и тот же немой фильм. В пустом зале я один. Но порой случайная фраза, чье-то имя, пустяшная вещь, похожая на ту, что много раз видел в детстве, вдруг напомнит о прошлом и всплывет в памяти вроде бы навсегда забытое. Напахнет запахом далекого лета, засушенный между страницами ломки полевой цветок, застучит трещинкой ногинская пластинка с круглой наклейкой и зазвучит тревожа старый романс. Все ли было так, как представляешь сейчас, вспоминая далекое? Одно забылось, другое видится иначе. Как много зависит, с какого расстояния, с какой вершины смотришь. В детстве я любил переводные картинки, которые назывались загадочными. Приложишь такую, намоченную теплой водой к листку тетради, осторожно стянешь пальцем бумажку, и окажется под ней другой, совсем не похожий рисунок. Что истинней? Детское восприятие окружающего или то, каким видится прошлое сегодня? Ведь было что-то одно, только одно истинное. Я не хочу вступать в спор с собой, ребенком. Тот мальчик не может мне возразить. Он остался там, где осталось детство. Он, смотрящий на меня оттуда, моя совесть. Ребенком я долго и отчетливо помнил свои сны. Теперь, пробудившись поутру или средь ночи, часто не могу припомнить только что привидевшееся, лишь ощущаю вызванную улетучившимися сном тревогу или печаль, реже радость. Забылось и многое из пережитого наяву, но сохранилось светлое или грустное ощущение времени, остались разрозненные картины, подчас какие-то детали, возникающие перед мысленным взором, когда пытаешься вернуться памятью во все отодвигающееся прошлое. Почему запомнилась именно та лесная, а не какая-то другая дорога? Почему помнится то окно, тот покорный детский взгляд, отчего ярко озарено одно и скрыто тенью другое? Невозможно пробиться памятью ко всему сквозь годы. Наверное, сознание воспроизводит уже не первоначальное, когда-то виденное, а вспоминаешь свои воспоминания. Мысленно возвращаюсь в то время, когда мы жили в Тарту. Вижу винтовую с гладкими перилами лестницу, по крутым ступенькам которой в полумраке поднимаюсь на чердачный этаж, где прело пахнет пылящейся за перегородкой рухлядью, мимо которой надо пройти к двери, за которой мы жили. Забыл, как выглядел дом снаружи, но помню дорогу к дому. Вижу мансарду, дверь, обитую посекшейся клеенкой, из-под которой местами вылезла свалявшаяся вата. Вижу круглую, из граненого стекла дверную ручку, скошенный потолок, по которому барабанил дождь. Память о раннем детстве — это память о бесконечных переездах, когда отец работал на постройке железной дороги, и о том времени, когда он оказался без работы, и мы скитались по квартирам уже в Тарту. Помню переезды, но сами квартиры и меблированные комнаты, в которые мы вселялись, из которых съезжали, забылись. Иногда в памяти возникают похожие на причудливые цветы потеки на потолке, белый кувшин с трещиной в нише, выложенной изразцами печки, громоздкий платяной шкаф, отгораживающий проход через комнату. Но было все это в какой-то одной квартире или в разных? Изо всех, где мы ютились, отчетливо сохранилась в памяти лишь та, на мансарде. Может, от того, что жили в ней дольше, или потому, что была эта квартира последней в Тарту, откуда мы переехали уже на Кивиильский рудник. Мансарда вдовы профессора, бюст которого, пугая меня гипсовой головой, стоял на высокой тумбочке в ее комнате. Мы помещались в соседней, тесной и узкой, как пенал, заставленной хозяйкиными вещами, где так же, как все здесь, пахло чердаком и ветошью. В свое время профессор занимал большую часть дома, но после его смерти внизу кого-то поселили, а вдове оставили мансарду. Обычно с утра отец отправлялся на поиски работы, и если мы с мамой оставались дома, профессорша заглядывала к нам. Детей у нее не было, родственники, одни поумирали, другие жили за кордоном в России. Ей надо было выговориться. И в зависимости от самочувствия, она то начинала поучать маму, то рассказывать про своего покойного мужа. Сидела до тех пор, пока не наступало время идти в пансион, где профессорша столовалась, и представляю, как маме с ее собственными печалями и заботами надоедало слушать. Наверное, жили мы не из милости, но Евгения Романовна была хозяйкой. Вообще же была она, вероятно, даже доброй. Разрешала мне рассматривать переложенные папиросные бумаги, пахнущие прелью книжные гравюры, иногда угощала жестким печеньем «Альбер» или накладывала в маленькое блюдце несколько ложечек засахаренного варенья. Вытянутое, с долгим подбородком лицо, седые, связанные пучком на макушке волосы, сухая и прямая, как стянутый шнурком старомодный зонтик, без которого она не выходила на улицу. Однажды вечером в ее комнате что-то глухо рухнуло, и профессорша в длинной ночной рубашке распахнула нашу дверь. Юрочка разбился. «Христос с вами, Евгения Романовна!» — испугалась мама, решив, что хозяйка тронулась. Оказалось, упал с тумбочки бюст. Как-то неловко она его зацепила, когда стала тушить лампу. Через несколько дней расколовшуюся голову склеили, и усатый профессор с пустыми белыми глазами снова встал на свое место у книжного шкафа. А отец уже вторую неделю лежал в клинике. Простуженный в окопах, переболевший сыпняком гражданскую, он опять тяжело заболел. Мы с мамой приходили к нему в палату, садились на краешек кровати, и он, осунувшийся, сползавший с плеч застиранной больничной рубашки, наверное, чувствовал себя виноватым, что оставил нас без помощи, что надо платить за больницу, а денег нет. Мама, склонившись, шепотом рассказывала ему, что теперь ходит на дом какой-то модистке, учит ее дочь французскому. И еще в какой-то семье обещали со следующего месяца брать уроки. Лицо у отца было с нездоровым желтоватым оттенком, худые руки лежали на шершавом одеяле, он гладил мамину ладонь, потом слабо сжимал мою и пытался улыбнуться. На соседней кровати, задыхаясь, кашлял в смятую подушку тощий старик. За окном бурела кирпичами, выходившая в больничный двор, слепая стена, виднелись далекое острие кирхи с крошечным петухом наверху и пологий скат крыши соседнего дома. Осветляя кровельные черепицы с пасмурного неба, опускались снежинки, и в палате тоже было светло от похожих на церковные сводчатых окон, высоких потолков, крашенных масляной краской широких подоконников. Уходя, я в последний раз оборачивался, видел тоскливо глядевшего отделенного рядом железных кроватей отца, и хотелось бежать обратно к нему. Дома от меня пахло больницей. Если мама куда-то уходила, я оставался один в нашей комнате со скошенным потолком, начинал думать об отце и о том, куда девают из палаты мертвых. Вспоминал слепую кирпичную стену в больничном дворе и боялся. Иногда к отцу в клинику приходила его сестра, жившая тоже в Тарту, и хотя одно время судьба у нее складывалась нелегко, нужды не испытывавшая. Первый ее муж пропал без вести в начале мировой войны, и взял тетю Любу с тремя детьми человек, ухаживавший за ней, когда она была еще курсисткой. Был он намного старше ее, преподавал в университете. А во время революции вдруг объявился ее первый муж. Не знаю, как все у них произошло, но, забрав обоих сыновей, он уехал в Петроград. А тетя Люба осталась со вторым мужем и дочкой Татой в Тарту. Так и жили они, разделенные судьбой и кордоном. Тетя Люба тосковала по сыновьям. В конце 30-х годов, выхлопотав визу, съездила к ним в Ленинград. А во время Отечественной войны оба ее сына погибли на фронте. Говорят, она не верила, ждала их до самой своей смерти. Была тогда уже совсем одинокой. Дочь она тоже пережила. Тата умерла еще молодой. Но все это случилось позже, гораздо позже того времени, о котором я сейчас рассказываю. А в ту пору тете Любе было лишь около 40. Еще не утратившая изящной красоты и обаяния, она жила со вторым мужем и дочерью на Мельничной улице, и мы иногда ходили к ним обедать. Статная, круглолицая, с копной вьющихся волос, она встречала нас в прихожей, где стоял смешанный запах духов, пудры и еще чего-то, присущего передним больших, хорошо обставленных квартир. Расцеловавшись с мамой, вела нас в гостиную. И пока взрослые разговаривали, я, взобравшись на диван, рассматривал наклеенные на картон фотографии в тяжелых альбомах. К 2 часам из своей комнаты выходил полненький, лысый дядя Миша. Сняв пенсне и близоруко щурясь, произносил по-французски, наверное, что-то остроумное, потому что взрослые, показывая, что им стало весело, коротко улыбались. После чего он, водрузив стеклышки обратно на маленький носик, садился к столу и, заправив за накрахмаленный воротничок конец, закрывавший жилетку салфетки, давал понять, что можно приступать к обеду. За столом дядя рассуждал об экономическом кризисе, политике и предсказывал скорую войну. Началась она через 9 лет, когда его уже не было на свете. Он умер от апоплексического удара за несколько месяцев до того, как фашисты напали на Польшу. Мама поддерживала беседу, но чувствовала себя принужденно и была с родственниками на «вы». Занятый своими мыслями, отец односложно отвечал на вопросы, либо молчал. Изредка он оживлялся и принимался подшучивать над татой, но моя хорошенькая кузина появлялась за столом редко, она окончила гимназию, собиралась поступать на медицинский факультет, и, сколько помню ее, то сдавала экзамены, то к ним готовилась. И если тете удавалось отвлечь дядю от разговоров о политике, все принимались обсуждать перипетии татиных экзаменов. После чая дядя протирал платочком стеклышки пенсне, без которого глаза его становились маленькими и припухшими, затем, надев обратно, снова делался похожим на себя, произносил на прощание остроумную фразу и уходил к себе в комнату. Посидев немного, родители тоже начинали собираться, и тетя Люба, прощаясь с мамой, опять целовалась с ней в передней. Она хотела облегчить нашу жизнь, но отец стыдился поддержки. Получалось, что это помощь дяде Мише. И мама тоже страшно краснела и отказывалась, когда тетя Люба пыталась незаметно сунуть ей крону. Обедать же мы приходили вроде в гости.